Аэрозолем опрыскал все помещение. Хозяин уже решил, какой наденет костюм? Нет еще. Байдер оглядел огромную королевских размеров кровать, занимавшую половину салона. На ней в объятиях друг друга лежали две девушки. Их обнаженные тела поблескивали в мягком освещении спальни. Внешний мир для них не существовал. В памяти Байдера так живо всплыло то, что случилось несколько часов назад, как будто это происходило теперь. Он стоял в изножии кровати и наблюдал за тем, как они занимались любовью. Голова каждой была зажата между ног другой, а языки и губы неустанно двигались. Внезапно они перевернулись, одна оказалась сверху, и его взору предстали два полулунья сверкающих белых ягодиц. Он почувствовал зарождающее возбуждение и, взглянув на себя сверху вниз, увидел, что член напрягся в пульсирующей эрекции. Быстрым движением, прихватив со стола ампулы с эфиром, он встал на колени перед девушкой и придвинул член вплотную к ее заднему проходу. Придерживая ее одной рукой за живот, он крепко прижал девушку к себе и продвинул руку к лобку. Вторая девушка, теребившая в этот момент языком клитор подруги, встретилась с пальцами Байдера. Он резким движением дернул девушку на себя и силой глубоко вошел в нее. Девушка на мгновение замерла от такого неожиданного вторжения, а затем открыла рот, собираясь закричать. Но едва она успела набрать воздуха в легкие, как он надломил ампулу у нее под носом. Вместо крика вырвался животный стон от всепоглощающего оргазма. Секунду спустя он раздавил ампулу для себя и сам взорвался в фейерверке оргазма, которому, казалось, не будет конца. Комната завертелась у него перед глазами, и он провалился во мрак. Следующим сознательным поступком после пробуждения был поход в душ. Теперь он снова стоял у кровати и смотрел на них. Но на этот раз ощущений не было, все кончилось. Они выполнили свою функцию и больше ни на что не годились. Скрасив скуку перелета из Лос-Анджелеса, они даже потеряли для него свои имена. Он повернулся и пошел к выходу, бросив на ходу Джабиру: «Разбуди их и прикажи одеться», и закрыл за собой дверь. По узкому коридору, мимо двух кабин для гостей, он прошел в салон. Дик Керридж, личный секретарь, сидел за столом кабинета в головной части салона. Перед ним стояли телефоны и телекс. По своему обыкновению молодой адвокат был одет вполне официально. Белая сорочка, галстук, темный костюм. Байдер не мог припомнить, чтобы он появлялся в рубашке с короткими рукавами. Керридж поднялся ему навстречу. «Добрый вечер, шеф. Хорошо отдохнули?» «Вполне, благодарю. А ты?» Молодой человек изобразил на лице сдержанную гримасу, единственное, что он мог себе позволить. «Никак не могу привыкнуть спать в самолете». «Привыкнешь», — улыбнулся Байдер. «Дай срок». Керридж не ответил улыбкой. «Если уж за 2 года не привык, боюсь, никогда не научусь». Байдер нажал кнопку вызова обслуги. «Как у нас дела?» — все спокойно отрапортовал Керридж. «Выходные дни, сами понимаете». Байдер кивнул. «Суббота». Впрочем, он никаких действий не ждал. Когда они вылетали из Лос-Анджелеса, был час ночи. Появился старший стюард Рауль. «Слушаю, сэр». «Кофе», — распорядился Байдер. «Кофе по-американски». Его желудок был не совсем готов принять крепкий кофе, который обычно готовил стюард. Он снова обратился к Керриджу. «Ты не связался с яхтой?» Керридж кивнул. «Разговаривал с капитаном Петерсоном. У него все готово к сегодняшнему приему. Роллс и Сан-Марко будут в порту. Если море будет спокойно, он обещает, что Сан-Марко доставит вас в Канны за 15 минут, а на машине придется ехать не меньше часа из-за перегруженности автострады. Ну что поделаешь, кинофестиваль». Вернулся стюард с кофе. Пока он наполнял его чашку, Байдер закурил, потом сделал глоток. «Не желаете поесть?» — поинтересовался стюарт. «Пока нет, благодарю». Байдер снова повернулся к Дику. «Моя жена на яхте?» Капитан сказал, что она на вилле, но Юсеф вернулся из Парижа и уже на борту. Просил передать, что готовит на сегодня нечто